Часть вторая. Воспитание ребенка-интроверта. Корни и крылья. Эпиграф. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Антуан де Сент-Экзюпери. Конец эпиграфа. Глава четвертая. Эмоциональная устойчивость. Создание надежных уз между родителями и детьми позволит им во взрослой жизни опереться на прочный фундамент. Эпиграф. Во всяком деле самое главное – это начало, в особенности, если это касается чего-то юного и нежного. Платон. Государство. Книга 2, страница 377. Перевод Ягунова. Конец эпиграфа. Маленькие интроверты часто ставят своих родителей в тупик, так как могут казаться непредсказуемыми, по крайней мере, если не знать их привычки и склонности. Одна мама была сильно удивлена поведением дочери, когда они вдвоем провели неделю на ферме. «Я думала, что она будет упиваться своим одиночеством, а у нее всю неделю рот не закрывался. Мы не всегда способны понять, чего хочет наш маленький интроверт. Например, я зову внука пойти в парк аттракционов, о котором он мечтал всего неделю назад. Но он огорошивает меня ответом: «Я лучше побуду у вас дома». Один отец как-то сказал мне: «Мы называем нашу дочь капризной лошадкой. Она напоминает лошадь, которая бежит по дороге, но все время оглядывается, норовя вернуться в теплую конюшню». Действительно, многие дети-интроверты, выйдя с вами на прогулку, стоящую лишь первым пунктом в списке развлечений, вдруг забывают о своих намерениях и говорят, что им хочется домой. Некоторые дети-интроверты не склонны к откровенной нежности, и родители считают их черствыми сухарями. Одна мама как-то пожаловалась: «Остальные мои дети нуждаются во мне больше, чем сын». На самом же деле, внутренники очень высоко ценят интимное общение с глазу на глаз. Мальчик, родители которого были абсолютно уверены, что он счастлив в своем коконе, признался: «Мне так хочется проводить больше времени наедине с мамой или папой». Я очень часто слышу такие признания детей-интровертов. Их внешнюю мнимую независимость можно легко принять за чистую монету, особенно если другие дети назойливо требуют родительского внимания. Маленькие интроверты действительно могут стать трудной загадкой, особенно для родителей-экстравертов. Возможно, вы любите вечеринки, а ваш сын ненавидит их всеми фибрами своей души. Вы обожаете выходы в свет и дальние прогулки, а ваша дочь – закоренелая домоседка. Вы всегда полны энергии, а ваше дитя быстро утомляется. Но внутренники часто испытывают терпение даже родителей-интровертов. Возможно, в детстве вы сами терпеть не могли скопление людей, но, видя, как ваш ребенок шарахается от толпы, разве вы не испытываете желания загнать его туда силой? Неприятная правда заключается в том, что каждый ребенок обладает как чертами, которые нам нравятся, так и чертами, вызывающими у нас тревогу и беспокойство. А некоторые его черты кажутся нам просто отталкивающими. В конце концов, родительский долг обязывает нас к широте взглядов. В этой главе мы коснемся проблем, возникающих в ходе воспитания ребенка-интроверта. Мы подумаем о том, как подстроиться под его потребности и как создать прочный фундамент для эмоциональной связи с ним. Как и в отношениях с любым ребенком, следует начать с поиска точки соприкосновения и попытаться посмотреть на мир глазами ребенка. Только путем наблюдения, только внимательно слушая ребенка, вы сможете создать атмосферу, в которой раскроются все его дарования. В зоне рискованного земледелия. В сельском хозяйстве есть такое понятие – зона рискованного земледелия. Это отдельно взятая область в рамках более крупной климатической зоны, где погодные условия подходят только для определенных видов растений. Если ваш ребенок-интроверт окажется в комфортной для его роста и развития обстановке, то он буквально расцветет, а вам станет легче исполнять свои родительские обязанности. Очень важно обеспечить наличие четырех важнейших элементов, в которых нуждается ваш маленький интроверт, чтобы обустроить свою теплицу в местности с суровым климатом. Эти элементы – суть символические эквиваленты солнца, тени, почвы и влаги. Во-первых, вы должны создать прочные узы между вами и ребенком. Во-вторых, попробуйте научить его извлекать пользу из его характера, а не бороться с ним. В-третьих, постарайтесь проявить гибкость в отношениях с ребенком, признавая его чувства и интеллектуальные способности. Только так он сможет полностью раскрыть свои возможности. Четвертый элемент – это уютное местечко в доме, где ребенок будет периодически подзаряжать свои батарейки. Обеспечив вашего маленького внутренника этими четырьмя элементами, вы построите для него прочный фундамент, воспитаете в нем уверенность в своих силах и способностях и в какой-то степени приучите его к самостоятельности и независимости. Интроверт, пытающийся стать экстравертом, тратит на это немыслимое количество энергии. В итоге такое насилие над собой приведет к полному моральному и физическому истощению. Вы можете и должны предотвратить это крушение. Помогите ребенку двигаться в море жизни уверенным и надежным курсом.